«Так вы служили в силах самообороны?» — сменила тему Аумама. «Да, в самом суровом подразделении. Доводилось есть мышей, змей и саранчу. В принципе, съедобно, хотя деликатесом не назовешь». «А когда служили, чем занимались?» «Много чем. В охране служил, все чаще телохранителем, а то и просто вышибалой. Работа в команде не по мне, так что нанимался в частном порядке. По ту сторону закона тоже пришлось погулять. Слава богу, недолго. Чего только там не насмотрелся. Обычный человек за всю жизнь не встретит и сотой доли такого паскудства. Но все-таки удержался, на дно не засосало. Я ведь и по характеру осторожный, и криминал на дух не переношу. Так что, повторяю, мой послужной список остался чист. Ну и, наконец, поступил на работу сюда». Тамар уткнул пальцем себе под ноги. «Здесь мне спокойнее, чем где бы то ни было. Не хочу сказать, что стабильная жизнь — моя главная цель, но в ближайшее время ничего менять не хотел бы. Слишком непростая эта задача — найти работу по душе». «Это верно», — согласилась Аумаме. «Так я точно не должна вам никаких денег?» Тамару покачал головой. «Денег не нужно. Долги и обязательства вертят этим миром куда активнее, чем деньги. Не люблю быть кому-то обязанным, но стараюсь сделать побольше одолжений». «Большое спасибо», — кивнула Аумаме. «Если не район час, полиция станет выспрашивать, откуда у тебя пистолет, обо мне ни слова. То есть ко мне-то пускай приходят, я и под пытками ничего не скажу. Но заявись они сразу к мадам, и я потеряю работу». «Разумеется, никаких имен», — пообещала Аумаме. Тамару достал из кармана сложенную пополам страничку из блокнота и протянул Аумаме. На бумаге было написано чье-то имя. «И пистолет, и патроны ты купила у этого человека 4 июля в кафе «Ренуар» возле станции Сатагая. Заплатила 500 тысяч наличными». «Около 5000 долларов США». «Ты искала, где купить пистолет, он об этом услышал и сам с тобой связался. Если полиция его спросит, он сразу признается. И на несколько лет попадет за решетку. Больше тебе ничего говорить не нужно. Как только они установят, откуда пистолет, к тебе уже придираться не будут. Впаяют недолгий срок за хранение оружия, да и этим все и закончится». Аумаме посверлила глазами имя, вернула записку Тамару. Тот порвал бумажку в мелкие клочья и выкинул в урну. «Как я уже говорил», — произнес он, — «я человек осторожный. Даже если кому доверяю, что редко, полностью уверенным быть все равно не могу. И предпочитаю держать ситуацию под контролем. Больше всего я хочу, чтобы этот пистолет вернулся ко мне неиспользованным. Тогда ни у кого не возникнет проблем. Никто не умрет, не покалечится и не сядет в тюрьму». Аумаме кивнула. «Хотите опровергнуть закон Чехова?» «Вроде того. Чехов, конечно, великий писатель. Только на свете бывают и другие жанры, с другими законами. Ружье, которое висит на стене, вовсе не обязано выстреливать», — сказал Тамару. И вдруг нахмурился, вспомнив о чем-то еще. «Да, чуть не забыл. Я ведь должен дать тебе пейджер». Он полез в ящик шкафа, достал оттуда миниатюрный прибор с металлической клипсой, положил на стол. Затем снял трубку, набрал комбинацию цифр. Пейджер запищал. Выставив громкость на максимум, Тамару прервал звонок, убедился, что номер звонящего отображается на экранчике, и вручил устройство Аумаме. «Старайся всегда носить при себе», — сказал он. «Или хотя бы держи под рукой. Если запищит, значит, сообщение от меня. Важное сообщение. Не о природе и не о погоде. По номеру, который появится на экране, ты должна будешь немедленно позвонить. При этом только из телефона автомата. И еще. Все самые нужные и ценные вещи сдай в камеру хранения на Синдзюку». «На Синдзюку», — повторила Аумаме. «Надеюсь, ты понимаешь, чем легче будет эта поклажа, тем лучше». «Да, конечно», — кивнула она. Вернувшись домой, А у мамы плотно задернула шторы и достала из сумки Heckler & Koch с патронами. Затем села за кухонный стол и несколько раз вынула и вставила магазин. С каждым разом это получалось быстрее. Вскоре в ее действиях появился ритм, а руки перестали дрожать. Наконец она завернула пистолет в старую майку, уложила в коробку из-под обуви и спрятала в шкаф. А пакет с патронами затолкала в карман плаща на вешалке в прихожей. В горле пересохло. Она достала из холодильника бутылку гречишного чая и выпила 3 стакана подряд. Плечи затвердели. Запах пота под мышками казался чужим. Она вдруг отчетливо осознала. Когда у тебя есть оружие, ты смотришь на мир по-другому. Все, что тебя окружает, приобретает странный потусторонний оттенок, и привыкнуть к нему очень непросто. Скинув одежду, она отправилась в душ, чтобы смыть раздражающий запах. «Не всякое ружье обязано стрелять»,